News World стремится стать альтернативным и недвусмысленно консервативным голосом самого большого города Соединенных Штатов. Столь непомерные амбиции стоят очень дорого. В Нью-Йорк призваны десятки миссионеров на сбор денег, предназначенных для выпуска газеты. В эту партию попал и Лаик. В ноябре 1977 года он пишет: «Последние месяцы я обхожу нью-йоркские пригороды, собирая деньги для газеты News World. Я изнутри смог узнать поразительный и опасный мир нью-йоркского бизнеса. Господь вряд ли удовлетворен всем этим». Что бы сказал он, получи доступ к маленьким и большим тайнам мунистской транснациональной компании. Мобилизация 4 бригад Международного крестового похода за единый мир не в силах обеспечить финансирование газеты. За 5 месяцев, с ноября 1976 по апрель 1977 года, Мун переводит свои личные 2,5 миллиона долларов со счета ЮЧИ в ДНБ на счет News World в Chemical Bank Нью-Йорка. Из соображений экономии первая редакция газеты почти полностью состоит из мунистов. Они либо не получают зарплаты, либо возвращают часть ее церкви. Некоторые из них карьеры в прессе не сделают, как, например, Деннис Орм, президент английской церкви, временно назначенный в административный совет News World Communication, чьей дочерней фирмой является газета. Другие, более молодые и почти неизвестные в те времена, обучились новой профессии и сделали блестящую карьеру журналистов и активистов после 1982 года, когда начала выходить крупная ежедневная газета мунистов Washington Times, рупор рейгановской Америки. Бомба Фрейзера. Газета вышла в самое подходящее время, чтобы помочь церкви во время скандальной публичной полемики. Церкви в конце 1976 года противостоит член Палаты представителей, демократ и либерал Дональд Фрейзер, председатель подкомиссии Палаты, которой поручено разобраться в корейско-американских отношениях. С начала расследования, начавшегося в 1976 году, большая пресса регулярно сообщает о его ходе и часто без проверки печатает первые результаты следствия. Подаваемые в более или менее сенсационной форме, эти разоблачения в конце концов укрепляют общественное мнение в том, что Мун – человек многоликий, занимающийся как политикой и коммерцией, так и религией. С каждым днем выявляются связи его церкви с корейским правительством и его секретными службами. От этого страдает образ всей семьи. Не будучи в силах возразить по существу, News World пытается дискредитировать Фрейзера, который ведет предвыборную кампанию за сенаторское кресло от Миннесоты. Газета в течение всего 1977 года обвиняет его в том, что он бывший троцкист, якобы поддерживавший связь с Северной Кореей и, возможно, работающий на Советский Союз. От столь тяжких обвинений в Соединенных Штатах трудно оправиться. Газета выдвигает и более действенные обвинения. Мол, Джон Фрейзер на деньги налогоплательщиков нанял в качестве следователей лиц, известных своим резким антикоммунизмом, незаконно во время подготовки доклада предал огласке в прессе информацию, а также широко использовал в своей предвыборной кампании престиж, который ему дает пост президента парламентской комиссии, ведущий следствие по делу Муна. Вскоре Республиканское меньшинство в палате